Глава 6. Замок Р. Из дневника за начало января 2021 года. Закон гласит: все равные силы и дарования, еще владеющие человеческой натурой, должно провести через пожертвование, дабы они вновь воскресли омоложенными. Становятся зримы тайны преображения. Душевно-духовные процессы изображаются в виде процессов природных, раскрываются процессы внутренней алхимии. В своем преображении душа создает некую высшую природу, сверхприроду. В ней зародыш грядущего мира. Однако же человек, чье духовное око пробудилось, способен созерцать эти глубокие процессы, но не только. Он постоянно чувствует себя призванным всеми силами активно участвовать в создании этой высшей жизни. Рудольф Майер. История Грааля. Итак, мы у замка, где нас ожидает мистический градус, тот самый, о котором мастер поведал мне, когда мы пили пиво, лев из кубков с рыцарской символикой. Вначале мы подобрались к окошку и видим за ним, словно через мистическую призму сновидения, два десятка очень странных людей, играющих в нарды, карты и шахматы. Некоторые из них мирно беседовали, некоторые ели и пили. Мастер встретил нас в дверях замка, чарующе улыбаясь. «Добро пожаловать в наше владение!» Мягкий напев его голоса и эту светлую улыбку, я пообещал себе сохранить в сердце навсегда. Едва мы перекусили с долгой дороги, как мастер приглашает нас жестом на крыльцо замка. Кот где-то задерживается, модельер куда-то пропал. Мы стоим вдвоем с Настей на пороге чего-то неведомого и вечного. Мы блаженно улыбаемся, а вокруг лежит толстый слой снега, выпавшего близ замка Р впервые за последние 30 лет. Вдали виднеются огоньки селений, и тень от башен замка смешивается с тенью парковых деревьев. Но вот, перед вами теперь открыты рыцарские владения Европы, мастер продолжает широко улыбаться. Будьте радостны, и свежий ветер возьмет вас с собой. Это ветер свободы. Природа словно эхом повторяет за мастером важные слова, а мистическая ночь перехода укутывает его плечи прекрасным звездным плащом. «Ну как? Готовы ли вы к нашему градусу?» Мастер наклонил голову на бок и сквозь добрый прищур внимательно посмотрел на нас. «Готовы!» — хором ответили мы с Настей, дрожа от холода и счастья в густеющих сумерках предпоследней ночи второго тысячелетия от Рождества Христова. Из дневника за январь 2001 года. «Не ищи скрытого посвящения», — так мог воскликнуть Гёте, достигнув зрелости. «Уже не в кругу тайных братств, ни во мраке древних святилищ хранятся подлинные мистерии. Их можно найти повсюду в земной жизни, как откровенную тайну. Они являют себя в созерцании природы и движения по стезе судьбы. Храм всеведущ. Как в легенде король Артур исчез вместе с храмом Грааля в недрах горы, так и в сказке Гёте храм с королями и изваяниями пребывает в каменных безднах земли. Но ему должно стать видимым, откровенным, таково обетование. Для этого пришла пора. Он должен подняться к свету, видимый со всех сторон и доступный для всех, кто готов перейти по сверкающему самоцветами мосту через рубежную реку». Рудольф Майер. «В пространстве время здесь». Утро 31 декабря выдалось морозным, но мягким, благодаря еще выпавшему за ночь снегу. Захватив с собой бутылку русской водки, мы отправились на прогулку. Я посчитал участников нашей компании. Нас было 12 и мастер. 12, задумчиво протянул я. «Скажите, мастер», — в компании я не осмеливался называть его на «ты», — «это вечное число включает в себя и Иуду?» «Смотри внимательней», — бросил он мне через плечо на ходу. Мы стали в круг на снежном холме, и каждый прощался со вторым тысячелетием и 20 веком, поднимая тост и говоря о чем-то бесконечно для себя важном. Все благодарили Создателя за возможность быть здесь. Многие просили за что-то прощения. Когда очередь дошла до меня, на одном из холмов, припорошенных снегом, я сказал 11 и мастеру историю своего детства. Мне было 9 лет. когда с отцом и крепким мужчиной по прозвищу Тролль мы шли по руслу горного ручья на Кавказе. Внезапно в воде у большого камня Тролль заметил большую змею. «Опасность!» — закричал он, играя на солнце загорелыми мускулами. Тролль ухватил змею деревянной рогатиной, которая заменяла ему посох, и бросил на каменную отмель. Живое существо свернулось в кольца и зашипело. «Убьем его!» — тролль бросил змея камень. Испугавшись, я последовал его примеру. Раненый зверь шипел, но тролль уже опускал тяжелую руку с огромным и острым орудием последнего удара. Стоя на снежной вершине, я знал, что 2001 год, год начала нового века и третьего тысячелетия, является годом змеи. Я просил при всех прощения у царицы змей. «Прости мою жестокость, царица, ибо мое сердце только сейчас начинает оттаивать и лишь теперь постигает бессмысленность и тщетность последнего убийства». Все молча и по-разному слушали мою исповедь, кто-то сзади обнял меня за плечи. Стоя на зимнем холме, мы передавали холодный и крепкий северный напиток по кругу, и каждый до и после меня вновь и вновь посвящал несколько слов или фраз уходящему потоку событий и цифр человеческой истории 20 века и второго тысячелетия новой истории. Вскоре на одной из тропинок я заметил группу веселящихся в снегу голландцев, не имеющих отношения к нашему кругу. Скользя, падая и смеясь, они прокладывали свой путь через сугробы к огням селения, виднеющегося внизу. Волна дружеского понимания, радостного чувства, не всегда доступного обычному моему восприятию, захлестнула меня. «Как вы там, усталые горожане?» — подумалось мне о бедных парижанах. Мы вышли на красивый высокий холм, и напряженная радость к своему бытию накрыла нас с головой. Мы продолжали что-то выписывать, и, стоя голова к голове, спели несчетное количество песен уходящего века на самых разных языках. Темнело, последний день второго тысячелетия медленно догорал в метафизическом камине необъятного космоса. А в замке по нам уже томились полные явств и напитков столы. Новогодняя снежная ночь не заставила себя ждать и опустилась на порог замка, словно в старой сказке. «Как я счастлив! О, боги!» — восклицал на ходу сквозь шумное дыхание и обрывки песен внезапно оттаивший модельер. «Ребята, я люблю вас всех! О, как хорошо!» — кричал он в звездную ночь. Все 13 с мастером впереди мы дружно побежали вниз с холма. Снег не давал нам упасть. Настя поддерживала под руки меня и модельера, он же держал за плечо веселого кота. Новогодняя ночь выдалась бурной и долгой. Кот целовал нас с Настей в губы, модельер танцевал на столе. Когда пробило 12, буквально в брызгах шампанского и в ярком свете многих свечей, мастер подошел к нашей компании с высоким кубком в руке. «Теперь разрешите мне вас поздравить с новой эрой, дамы и господа». Он крепко обнял каждого и расцеловал. В этот момент один из его помощников, Серж Колдунов, тягуче придвинулся к коту и Насте. «Эх, Серж!» — вздохнул мастер. «И днем, и ночью кот-ученый все ходит по цепи кругом». В этот момент я почувствовал, что положительные эмоции достигли своей высшей точки, и знание, излучаемое мастером, превратилось просто в человеческую радость бытия. Однако спрятанный в бороду и усы тяжелый взгляд Колдунова вернул меня на землю. «Не все здесь так просто», — вдруг подумалось мне сквозь слезы ребяческой радости, какой мне не приходилось испытывать даже в детстве. Из дневника за январь 2001 года. «Христианская религия — это величайшее из всех чудес». Рихард Вагнер. Следующий день выдался очень долгим. Утром мастер послал к нам своего второго помощника Влада Планетина, и он в течение 5 часов рассказывал коту, Насте и мне об устройстве ангельских миров за круглым столом обеденного замка-зала. Модельер где-то болтался, смотря в огромное окно замкового зала на пейзаж, с которого за ночь сошел весь снег, я ловил себя на ощущение, что вчерашний вечер и ночь мне приснились. Я пошел перекурить и, возвращаясь за стол, увидел на диванчике Сержа Колдунова. Серж усадил меня на стул, супротив себя, и стал вкрадчиво расспрашивать о моих спутниках. Похоже, кота он уже знал, и его очень интересовала моя жена Настя. Рядом с ним вертелся юркий молодой человек с лицом, похожим на крысу. В какой-то момент он сел на пол и стал делать в направлении меня какие-то магические пассы, вертя головой. Я вежливо раскланялся и, выйдя в коридор замка, наткнулся на мастера. «Здравствуй, здравствуй. Вероятно, тебя что-то беспокоит», — улыбнулся мастер и обнял меня за плечи. «Ну, не то чтобы, но вокруг так много странного. Влад Планетин рассказывает интересно. Снег сошел, а ученик вашего помощника Колдунова, похоже, стал активно защищаться от моего присутствия. Ты можешь погулять, пока Планетин продолжит рассказ. Оставь природе право растопить снег и не обращай внимания на неприятные тебе пассы. Excelsior, Denkeps ad Absolutium. Наблюдай, мой друг, впитывай и воздерживайся от быстрых и критических оценок. Это не способствует росту твоей души. Увидимся на ужине». И мастер стремительно растворился в коридорах замка. Я прогулялся по саду, а затем вернулся за стол к девушкам и монологу Планетина. Ужин накрыли наверху, в так называемой зеркальной зале, где стены и потолок действительно составляли определенный зеркальный вид. Мастер также назвал этот зал гостиной короля Артура, видимо, из-за больших круглых столов, за которыми мы должны были ужинать по 6 человек, а также исходя из доступного ему понимания вещей, мне явно тогда еще неведомых. Я чувствовал себя очень странным, как будто мне и вправду всего 5 лет, и я только недавно начал ходить и говорить. За наш столик определили Планетина с приятелем, а меня попросили позвать их снизу, а также найти Настю, модельера и кота. В пространстве замка время текло не совсем обычно, а посему 40 минут, оставшиеся до ужина, могли запросто обернуться вполне себе определенной реальностью. Так, собственно, и произошло. Настю, кота и Планетина, а также его приятеля по имени Крит, я нашел в одной из галерей замка, а не перетемную и вкусную латышскую настойку, которую Крит изготовил в своем загородном доме. Рассказывали анекдоты, смеялись. Странный семинар, похоже на морское, а может и на космическое плавание на загадочном корабле, подумалось мне. Каждый, в принципе, делает, что хочет, кто-то смеется, кто-то плачет в углу, кто-то сидит на лекциях и практиках, кто-то гуляет с мастером, а кто-то веселится в коридоре с бутылкой напитка, и все это укладывается в очень гармоничный орнамент, словно частицы мозаики на стенах персидского дворца. Мне это нравится. Хотя и одновременно беспокоит и даже иногда раздражает, но очень притягивает. Мастер был прав. Ремонт и починка времени. «А теперь тост», — вклинился в мои мысли Крит. «У меня лично большая борода и характерный нос. Лесной и благородный нос. Это важная составляющая наших лиц. Виват Гоголю Николаю Васильевичу за наши носы!» Слышится дружный смех, бутылка уже танцует в моих руках, и тут модельер, взявшись неизвестно откуда, нарушает общую идиллию грубым воплем и затем исчезает из галереи. «Что с ним? Бешеный, что ли?» — спрашивает кот. «Это комплексы», — объясняю я. «У него есть восточная кровь, и он стесняется своего носа». «Идиот?» — резюмирует Настя. «Без быстрых и критических оценок, жена», — пробую поучать ее я. «Тебе повезло, что у тебя нос скромный». И она щелкает меня по носу, а затем целует меня в кончик носа под общий хохот. Мы поднялись в зеркальный зал, и по дороге Настя шепнула мне: «Ну, в чем здесь, по-твоему, заключено знание?» «Наверное, в непредсказуемости», — ответил я, и сам насторожился от собственных слов. «Мы сидим в гостиной короля Артура, состоящей из соприкасающихся по 3 столов с большим посередине и квадратным зеркалом во всю стену. Идет к закату первый день 20 века, а у нас твердое ощущение, что мы провели в замке несколько месяцев. Мы продолжаем веселиться, модельер не участвует и активно налегает на бутылку водки. «У меня тост», — говорит Влад Планетин, — «за повара. Это лучшая баранина, лучшая водка и картошка из тех, что подаются к столу. Картошка в бараньем жиру и впрямь хороша, так делает моя матушка», — поддерживаю я Планетина и звучно чокаюсь с ним. «И у нас в тарту так бывает с картошкой», — добавил хохоча Крит. Все дружно сдвигают стаканы, наливают водки и начинают активно закусывать. Модельер в общем действии не участвует. Он выпивает сам с собой, с видом, что его никто тут не замечает, никому он здесь не нужен. Модельер все более сжимается в своем углу. Дело в том, что в больном сознании модельера все настолько смешалось, что у него начались слуховые галлюцинации. Его сознание и порывы души не имели четкой синхронизации. Он был тонким, восприимчивым персонажем, но, как говорится, в начале у него все развернулось, то есть первый день с утра навстречу новому, а теперь свернулось и не развернулось вновь. Вместо тарту ему послышалось «татарин». Обидчик Крит уже намекал ему на восточный нос, а бараний жир подлил окончательного масла в неуравновешенный огонь его слабого существа, и пламя его обиды не преминуло вспыхнуть. Итак, он опрокидывает еще водочки, вскакивает и устремляется к одиноко стоящему в зеркальном зале роялю. Пространство, в котором тихо пел из колонок лирический Джон Мартин, сотрясается каскадом неприятных для слуха звуков. Я чувствую впервые за все эти дни ответственность за психическое состояние модельера, ибо идея пригласить его с нами в путешествие принадлежала именно мне. Я осторожно приближаюсь к музыкальному инструменту и к согбенной спине нашего сомнительного исполнителя. «Мой друг, не мог бы ты сыграть что-нибудь другое, или, что тоже неплохо, вернуться к нашему столу?» Модельер развернулся ко мне, яростно блеснул глазами и закричал на весь зал. Это был поток нелицеприятных ругательств, так что, сочувствуя читателю, я позволю себе все это опустить. Словно эхо прокатилось по стеклянному залу, я слышал из разных углов шепотом, полушепотом и в полный голос именно то, что мне сказал мастер в первую нашу встречу. «Градус! Пошел градус! Не выдержал градуса!» — переливался по гостиной короля Артура многоголосый хор. Я вернулся к столу. Сникший модельер поплелся следом за мной и, выпив залпом еще несколько стаканов водки, навис над нами, окидывая всех мутным взором. «Успокойся и сядь уже тверже», — сказал я. Еще один поток брани от модельера был мне ответом. Горячая волна негодования стала подниматься из глубин моего существа. Еще мгновение, и грубая неконтролируемая сила овладела бы мной полностью. Чтобы этого не произошло, я буквально вдавил руку в поверхность стола. Мне очень хотелось сильно ударить модельера. Внезапно для самого себя я быстро вышел в коридор замка и стал делать приседания, сложив вместе ладони. Вскоре в коридоре появились мастер и непосредственный участник данных событий Влад Планетин. Мастер мягко хлопнул меня по груди. «Так-так, твой приятель, похоже, не выдержал градуса. Спалился, бедняга. Видишь ли, нахождение среди команды аргонавтов, то есть среди членов корабля знания, он же корабль дураков, вовсе не является увеселительной прогулкой. Здесь требуется стойкость и мужество. А ты молодец, что сдержал свой гнев. Учись побеждать и контролировать темную часть себя». Я выпрямился. Мастер положил мне руку на плечо. «А почему корабль дураков? Мне с детства нравились аргонавты, я восхищался их героем Ясоном, но не думал, что их можно назвать дураками». «Дурак совсем не является ругательным словом. Вспомни. Иван Дурак в русских сказках или младший сын в остальных сказаниях всегда оказываются на деле героями, мужественными и одаренными мудрыми людьми. Дураки? Потому что с точки зрения обыденного сознания мы не вписываемся в нужные рамки. Аргонавты, потому что с точки зрения вечности это риск и подвиг искать знания, работать над собой и вытравлять свинец из своего естества. Спасибо вам». Я обнял мастера и вернулся в зал. Вскоре он опустел, а я решил убраться, чтобы привести расстроенное чувство в порядок. Я выключил музыку, и когда снес в раковину все тарелки, почувствовал чье-то присутствие за спиной. Я обернулся. Передо мной стоял уже абсолютно пьяный модельер с початой бутылкой водки в руке. «Прости меня, я люблю вас всех!» Вяло пробубнил он и попытался притянуть меня к себе. Я с трудом отстранился. Опять начал злиться модельер. «Но что же ты за мужик? Посмотри на себя! Ты должен был вывести меня в коридор и крепко побить!» «Налей!» — сказал я. Он налил мне, мы чокнулись и выпили. За перемирие. Его компания была мне физически неприятна. Там, в видеозале, совместный просмотр фильма «Имя Розы». Пойдем посмотрим». Подобрав полы восточного халата собственного изготовления, он уныло поплелся за мной. Народ расселся перед экраном, и мастер сказал вступительное слово. «Обратите внимание на лабиринт, ибо в лабиринте, друзья, вы будете лицезреть старинный замок, сами находясь в замке. Это необычное переплетение таинственных измерений, попытайтесь их в себе уместить». Фильм начался, и к его середине в видеозале замка воцарилась странная атмосфера. Пространство погрузилось в едва заметное, но все же видимое глазом клубы тумана, озаряемого короткими вспышками. «Это потустороннее входит в нашу реальность», — подумалось мне. Сердце ёкнуло, и меня буквально в смысле бросило в жар. Еще через какой-то момент меня дернуло и захотелось уйти, затем встать и ударить мастера. «Сидеть», — процедил я себе сквозь зубы, явно ощущая свою как минимум двойственность. Модельер, легший на пол у самого экрана, по-видимому, ощущал нечто похожее. Он в какой-то момент бросил на меня жалобный взгляд, вдруг вскочил и бросился прочь, чуть не потеряв свой халат. Он влетел в нашу комнату, прихватил все деньги из ящика стола и помчался прочь из замка, несмотря на глубокую ночь, прочь от корабля аргонавтов. После просмотра фильма мы зашли с мастером в часовню при замке. В желтоватом лунном свете его лицо точь-в-точь походило на лицо Шона Коннери из только что просмотренной нами картины. «Похоже, что модельер лопнул, как мыльный пузырь», — заметил я. Мастер достал маленькую фляжку из кармана жилета, и мы выпили по глотку коньяка. «Кубический сантиметр шанса нелегко удержать», — серьезно ответил он. «Ты должен быть истинным охотником, поджидать самого себя, чтобы остановить в неожиданный для себя момент. Ты должен вести постоянную борьбу с самим собой». Иначе человек гниет внутренне заживо или превращается в статую. Голос мастера стал жестче, и что-то азиатское и несгибаемое проступило в чертах лица, особенно в скулах. «Что это? Статуя?» — спросил я. «Человек, достигший некоторого знания. Человек, попроще, некоторого понимания вещей, дорогой брат. Приписывая с некоторого момента любое достижение только самому себе, такой человек непременно черствеет душой и холодеет сердцем». Темнело, лунный свет ослабел, и часовня погрузилась в полумрак. Я стоял рядом с мастером, не дыша, а он, казалось, ушел глубоко в себя, как будто бы думая о нелегкой и печальной стороне любого настоящего пути. Уже поздней ночью мы покурили голландского табака и лежали на спортивных матах, закинув ноги на стену в главной зале замка в обнимку с Настей и котом. «Взял все наши деньги», — вздохнула кот. «А ведь мастер заплатил именно за его постой из своего кармана». «Идиот», — поддержала ее Настя. «Вот увидите, он объявит светлую христианскую школу грубой сектой, мастера-аферистом и шарлатаном, нас глупыми и недалекими, и еще скажет, что его обобрали как липку». «Я думаю, оно так и будет», — согласился я и провалился в глубокий сон. Из дневника за январь 2001 года. «Кровь в жилах Спасителя должна стать божественной сублимацией вида, ибо истекала из высшего напряжения воли, желающей принести спасение и избавить род человеческий, гибнущий в самых благородных своих расах». Рихард Вагнер. Я проснулся в нашей комнате, где теперь были мы трое – Настя, кот и я. Помнишь, мастер давал нам код в настоящее, посредством одного слова, пребывающего в вечном сейчас? Но Настя не вспомнила, а кот глубоко спала. Я закрыл глаза и долго искал слово, находясь между сном и явью, и вот, наконец, оно как бы само пришло ко мне. Слово – ключ к пространству. Мне казалось, что я распахиваю невидимые двери и вхожу уже глубже в царство сна. Ну, конечно же, вот оно. Сказываю. Я очутился в горной местности. Настя была со мной, у подножия одной из вершин, окруженной группой юношей и девушек, еще только желающих стать учениками мастера. Все ждали, я должен был говорить. Во сне я закрыл глаза и представил лицо мастера, проницаемый взгляд его карих глаз, открытую и вдохновенную улыбку. «Мы воплотились здесь, чтобы радостно стремиться к свету», — И все же это временное воплощение является полем бесконечной битвы. Так сразимся, друзья. Наш меч — это любовь. Наш щит — это смирение. Наше копье — это единство. В этот момент моего тела коснулся неописуемый луч счастья и любви. Он вызвал во мне некоторый ровный и тихий экстаз, совсем ничего общего не имеющий с подобным состоянием во время бодрствования. Теперь ты постиг, что означает сказывание и сказанное быть истинным, — поддержал меня мастер. Я открыл во сне глаза, и его лицо исчезло. В горном воздухе у подножия вершины остался едва заметный серебристый след. Все с восхищением смотрели на меня, а я пошел внутрь горы, где след обрывался. Вскоре оказался в странном вытянутом зале, похожем на только что покинутую мною местность, но с синевато-фиолетовой подсветкой. «Наверное, я внутри горы», — сказал я вслух. «Это точно как под грибами, но без грибов», — улыбающийся голос мастера прозвучал одновременно в обоих ушах. Я засмеялся от счастья, что мастер где-то рядом, и мой смех рассыпался по пространству нежным мелодичным звоном. Я пошел вслед через несколько похожих залов, каждый раз проходя через полупрозрачные серебристого цвета двери. В одном из помещений я задержался. Мое внимание привлекло наличие большого количества людей в пестрых с необычайным орнаментом одеждах. Охваченный необъяснимым беспокойством, я быстро пробежал сквозь зал, в котором успел отметить не одну, а множество дверей. Поспешно влетев в одну из них, я неожиданно завертелся на месте. Люди в восточных одеждах окружили меня плотным кольцом. «Я ищу мастера», — сказал я. «Он на пути к Гурджиеву», — ответили люди и отошли от меня. Вновь, предоставленный самому себе, я бродил и бродил по этому таинственному бесконечному месту, переходя из зала в зал. Внутри горы я видел, кажется, суфиев, а также, как мне показалось, группу учеников Георгия Ивановича в голубых одеждах из тонкого неземного материала, а также людей мне неведомых. Все они выполняли странные упражнения, то посреди длинных загадочно мерцающих коридоров, то в окружении нигде не виданных мною чудесных висячих садов. Всего происходившего мне, конечно, не вспомнить, однако увиденное было прекрасным. Еще помнится мне, что в той самой местности царил сухой закон. Под занавес сна, под одним из сводов, я пил ароматный чай с тремя необычными людьми. Один из них попросил меня принести чаю еще. По его просьбе я направился в дальний конец зала. И тут он крикнул, причем весьма твердо, чтобы я принес еще и крепкий алкоголь, стоявший рядом с чайным подносом. Я смутился, но ожил, услышав очень приятный голос. «Правила для того и существуют, чтобы их иногда нарушать. Главное, не бойся. Нарушение правила не должно приносить страдания ни одному из живых существ, включая тебя. Мысленно я с вами», — сказал мастер. Я вернулся к трем людям, и все вместе мы выпили за бесконечность. Красный напиток был превосходным. Очень не хотелось уходить из пространства сна, тем более, что присутствие мастера ощущалось рядом. «Пора возвращаться», — шепнул он мне мягко и дружелюбно. И, улыбаясь, я вышел из сна.